Глава 6. Вика. Последняя неделя превратилась в какой-то бесконечный калейдоскоп сюрпризов и неловких ситуаций, причиной которых стабильно выступала моя дочь. Алиса явно вошла во вкус и решила устроить Марку серьезную проверку на стойкость. С завидной регулярностью вечером раздавались звонки в клинику. «Дядя Марк, Пончик странно на меня смотрит. Дядя Марк, он перестал молчать. Дядя Марк, он, оказывается, ест брокколи». Каждый раз я сгорала от стыда и умоляла Алису прекратить издеваться над бедным мужчиной. Но дочь лишь пожимала плечами и абсолютно невинно отвечала, что заботится о здоровье котенка. «Алиса!» — изо всех сил, пытаясь не кричать, произнесла я. «Я запретила тебе звонить в клинику и беспокоить постороннего мужчину. В конце концов, у него, может быть, тоже жена и ребенок, а он тратит время на нас». «Мам, ну ты же сама учила меня логически мыслить!» Абсолютно серьезно заявила Алиса, сложив руки на груди, словно строгий профессор. «Во-первых, у дяди Марка точно никого нет, потому что он всегда приезжает к нам, даже по самым мелким поводам. Если бы у него была семья, его бы уже давно наругала жена, и он бы больше не приезжал. Так что это раз». Она многозначительно подняла палец вверх, будто ставя галочку в своем невидимом списке аргументов. «Во-вторых, он всегда выглядит таким грустным и одиноким, что это просто бросается в глаза. А когда приезжает к нам, сразу начинает улыбаться, хоть и скрывает это от тебя. Ты же сама говоришь, что людям нужно помогать. Вот мы ему и помогаем, потому что дяде Марку явно не хватает семьи. И это два». Она торжественно показала два пальца и продолжила. «И в-третьих, Ольга Николаевна сказала, что такие мужчины на дороге не валяются. А если и валяются, то значит, с ними что-то не так. А с дядей Марком все так, и мы обязаны его подобрать, иначе его подберет кто-то другой, и нам с тобой останутся только дедушки из соседнего подъезда. Тебе нужны дедушки? Мне вот нет». Я почувствовала, что мои аргументы стремительно закончились, а логика дочери, как ни странно, была железной. «Алиса!» — выдавила я, наконец, чувствуя полную беспомощность. «Давай так. Ты должна прекратить его доставать, потому что я так сказала». «Мам, это не аргумент», — категорически заявила моя дочь и спокойно ушла в комнату, оставив меня стоять с открытым ртом и полным ощущением собственного поражения. Самым удивительным было то, что Марк действительно приезжал каждый раз. Сначала он пытался быть строгим и объяснять по телефону, что все в порядке, но Алиса упорно настаивала на личном осмотре пациента. В итоге Март каждый раз сдавался и появлялся у нас на пороге. Наши встречи превращались в странные и невероятно неловкие события, наполненные ничего не значащими диалогами и осторожными улыбками. Мы оба будто бы ходили по тонкому льду, боясь наступить не туда, но при этом никак не могли удержаться от легкого флирта, от которого у меня постоянно загорались щеки. Но самый яркий эпизод произошел в среду вечером, когда у меня внезапно сорвало кран в ванной. Стоя посреди мокрого пола и бессильно смотря на фонтан воды, бьющий прямо в потолок, я услышала звонок в дверь. Открыв ее, я с ужасом встретила взгляд Марка. «Пончик опять?» — обреченно спросила я. «На этот раз жалобы на плохое настроение». Усмехнулся он, проходя внутрь. «Что здесь у вас происходит?» «Техническая катастрофа», — призналась я и указала рукой на ванную. Не говоря ни слова, Марк решительно направился туда и, бросив пиджак прямо на пол, принялся чинить кран. Через пару минут мы оба были насквозь мокрые и безнадежно смеялись, глядя друг на друга. «Это просто кошмар!» — смеялась я, вытирая мокрое лицо. «Вам стоит начать брать с нас плату за вызовы, иначе мы вас разорим!» «Ничего страшного!» — ухмыльнулся он, закручивая кран. «Зато теперь я знаю, что помимо ветеринарной практики смогу подработать сантехником». Я звонко рассмеялась, представив на мгновение такого сантехника. Да, отбоя от клиенток не будет, это точно. «Вам идет», — внезапно произнес Марк, глядя на меня пристально и совершенно серьезно. Я растерянно замерла с полотенцем в руках, чувствуя, как щеки моментально вспыхивают. Сейчас, стоя прямо перед ним, мокрая насквозь, с растрепанными волосами и безо всякого намека на макияж, я не могла поверить, что он говорит всерьез. «Что именно?» Нервно усмехнулась я, стараясь казаться спокойной, хотя сердце уже бешено колотилось. Он спокойно шагнул ближе, уверенно глядя мне прямо в глаза. «Вода, растерянность, этот очаровательный румянец. особенно румянец. Его низкий голос звучал слегка хрипловато и так уверенно, что мурашки побежали по коже, заставляя дыхание сбиться. Я попыталась что-то ответить, но слова застряли в горле. Марк усмехнулся и добавил чуть тише, наклоняясь чуть ближе ко мне. — И да, Виктория, вам совершенно не нужно смущаться. Уверяю, вы очень эффектно выглядите в экстремальных обстоятельствах. От такого наглого комплимента внутри все сжалось, а дыхание сбилось окончательно. Он же, поймав мое состояние, улыбнулся уголками губ и спокойно отошел на шаг. Словно не произошло ровным счетом ничего особенного. А я осталась стоять посреди ванной, чувствуя, как его слова и этот уверенный, мужественный взгляд медленно, но верно плавят мое внутреннее сопротивление, делая меня абсолютно беспомощной. В тот вечер мы окончательно перестали чувствовать себя неловко в компании друг друга. Казалось, между нами начала медленно рушиться та стена, которую мы старательно строили. Но Алиса не собиралась останавливаться на достигнутом. Через пару дней я вернулась домой с работы и обнаружила, что квартира выглядит подозрительно тихой. Алиса с заплаканными глазами смотрела на меня, сжимая в руках телефон. — Мам, Пончик пропал! — выпалила она. — Ты уверена? — спросила я, заглядывая под диван. — Да, он не выходит уже целый час. Я уже позвонила дяде Матку, он обещал приехать. Я устало вздохнула, но тут же вспомнила, что забыла купить хлеб и выбежала обратно в магазин. Вернувшись домой через 20 минут, я с удивлением обнаружила Марка в прихожей. Мужчина стоял с котенком на руках и подозрительно рассматривал свитер, в который был завернут Пончик, который я, кстати говоря, вообще впервые видела. — Что здесь происходит? — спросила я растерянно. Марк повернулся и улыбнулся немного смущенно. Пончик нашелся в шкафу, завернутый в мой свитер, который кто-то заботливо забрал из клиники. — Алиса! — возмущенно произнесла я, бросая обвинительный взгляд на дочь, понимая, что вырастила маленькую интриганку. Алиса лишь хитро улыбнулась и дерзко подняла подбородок. — Я подумала, что Пончику будет уютнее в вещах того, кого он любит больше всего. — Когда ты успела? — Мы с Ольгой Николаевной за витаминами ходили для Пончика. Я прикрыла глаза рукой от смущения, а Марк едва заметно усмехнулся, явно наслаждаясь ситуацией. — Ну, раз все в порядке, мне, наверное, стоит уйти, — произнес он, слегка замявшись. — Подождите! — тут же вмешалась Алиса. — Вы никуда не уйдете! Я приготовила ужин! — Что ты сделала, прости? — испуганно спросила я, вспоминая последнюю попытку Алисы сварить суп, которая едва не закончилась визитом пожарных. — Спокойно, мамуля, я все продумала! — заявила она тоном опытного ресторатора, важно поднимая ладошку вверх. Мы с Марком снова встретились взглядами и одновременно попытались подавить улыбки, понимая всю комичность ситуации. В воздухе висела неловкая тишина, и я впервые за долгое время почувствовала себя действительно счастливой, даже несмотря на весь этот абсурд. В конце концов, быть родителем оказалось не так уж и скучно, особенно когда твое чадо устраивает личную жизнь по собственному сценарию.